Глава 56. Саша. Флешбеки странно накатывали снами, воспоминаниями. Мне не хватало секса. Да, давно было пора быть с собой откровенной. Что одной волшебной ночи на грани безумия маловато за 8 лет. Тараканы согласно хлопали конечностями. Но снова спать с женатым мужиком? Тогда было и было. Ну что еще сказать? А на сегодня мы имеем чокнутую Лелю, работающего Серкана с объяснениями в любви, и Дафну. Зря я не договорилась укокошить ее. Милена, походу, была права, хотя ей тоже не легче. Стоит, вон держит в руках какой-то поднос. С таким выражением лица, что на месте старой турчанки я бы начала волноваться. «Милена, поставьте его, давайте еще возьмем, посмотрим вон тот». И она указала на поднос в 3 раза больше. У меня задергался глаз. «Почему я тут сижу вообще? У меня документы по продаже не готовы. Сын опять куда-то ускакал. С Лейлой. Не то чтобы я ей не доверяла, но я ей не доверяла. Меня бесило то, что она моего сына считала способным мальчиком, а тот смотрел ей в рот». Тёзка вздохнула. «Всем привет!» Покосилась на радостного Серкана-младшего. Вот кому стало весело в этой жизни. Одежда его лишилась кучи дыр, но взгляд стал довольным до крайней степени. «Знаете что, Дафна, осмотрите свои вазы сами». Наконец-то Милена весьма справедливо психанула и пошла в сторону моря. Моя мама, к слову, вообще с него не уходила. Она как-то вежливо послала бабушку Серкана готовиться к ее юбилею. К слову, об этом. «Дафна, а как вы отмечаете юбилей через 8 лет от предыдущего?» «Доживешь до моих лет, девочка, тогда поймешь, что в этом возрасте каждый год как юбилей». «Охотно верю», — буркнула я. «Жаль, что я не смогу так ей руководить на своих праздниках. По понятным причинам». Парень сбоку словно читал мои мысли. Шепотом он со мной поделился. «Когда у меня было 10-летие, я знатно погонял ее. Поверь мне, все самые каверзные задания она взяла у меня». Закатила глаза. «Господи, в кого он такой?» «Хотя ладно. Я краем уха слышала его мать. Та своего никогда не упустит. Так что зачем задавать глупые вопросы? В конце концов, она не тупая была, а просто с низкими моральными качествами. А в отличие от генетических данных, их привить ребенку можно». Нашел чем хвастаться. «Ну, не подносы же на праздник выбирать. Я вообще в шоке, как Серкан допустил это. За все эти 8 лет он ни разу не давал ей добро на празднование в таком ключе». С удивлением повернулась к мальчику. На лице последнего сияла улыбка, словно ему кто встречу с крутым модельером организовал. Я же с недоверием спросила. «С чего бы?» «Да я ж откуда знаю. Так-то братец ни с кем особо не общался и скорее напоминал одноименного персонажа из нашумевшего сериала. Его не было ни видно, ни слышно. Никаких признаков активности. Сидел себе в головном офисе в Стамбуле. А ты разве не мониторила?» Покраснела. «Ну как сказать?» «Мониторила, конечно. Надо же мне было узнать, где сейчас находится отец моего ребенка. Жив ли он вообще?» «Только я видела заголовки, что руководитель фирмы то, руководитель фирмы сё, и даже не открывала их. Считай, не смотрела. Но не объяснять же хоть и 13-летнему, но ребенку, что мне было не очень приятно погружаться во все это, что мне было плохо и больно смотреть на фото, особенно те, что с официальных приемов. Я не придавала значения мелочам». «Тебе на него все равно, что ли?» — насупился блюститель порядков. «Серкан, ты чего от меня хочешь? Чтобы я что? Не следила я за его жизнью и не видела в этом смысла. Жив, в Турции, и на том спасибо. Когда подрастешь, тогда поймешь разницу между залипанием в социальных сетях и все равно». Как-то вышло громче, чем я предполагала. На меня обернулись многие. У Дафны тут был целый штат прислуги. И все смотрели так, ну, понятно, из контекста. Полуосуждающие. Я поднялась. Вот умел же мелкий виртуозно манипулировать нашими эмоциями. И откуда в нем такой талант? Тем не менее, именно он сейчас смотрел на меня осуждающе, с такой претензией, что я закатила глаза. Вот же засранец. «Дафна, я пойду найду Сережу. Уверена, все эти наинужнейшие штуки вы выберете с легкостью, без моего участия». И, не дожидаясь ее ответа, я пошла дальше. Потому что мне вообще не улыбалось, как она косилась в мою сторону. Совершенно. Дала драпу, о чем совершенно не жалела. Сережу искать дело было неблагородное. Так что я решила пройтись по набережной немного. Сейчас все мы находились в отеле в рамках подготовки к празднику. Ну, окей. Согласна потерпеть пару дней. Но на утро после мероприятия сама не заметила, как в какой-то момент наткнулась на пустующую кабану. Ту самую, где я отдыхала 8 лет назад. Собиралась поскорее свалить отсюда. Как оказалось, напротив недовольной Дафны.